Рассеявшиеся овцы. Наша сегодняшняя беседа основана на 26 главе Евангелия от Матфея и 18 главе Евангелия от Иоанна. Мы начнем эту беседу с цитирования стихов с 31 по 35 из 26 главы Евангелия от Матфея, где показано, как Иисус со своими учениками отправляется в Гефсиманский сад. В этом отрывке Священного Писания мы услышим, что Иисус сказал своим ученикам. «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада, в воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежал мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. Здесь и в последующих за этим отрывках мы видим, как вели себя ученики в это время великого кризиса для Иисуса, их учителя, в ночь перед его смертью. Иисус отправился в сад помолиться и предать себя в руки Отца. Он оставил восьмерых из учеников позади, взял с собой только троих, Петра, Иакова и Иоанна, сказав им, «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Трижды он отправлялся молиться, и трижды, возвращаясь к ученикам, заставал их спящими. В результате он сказал, обращаясь к Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Затем мы читаем о том, что его враги во главе с Иудой, который предал его, пришли, чтобы взять его. Повествование показывает, что ученики были слишком беззаботными, слишком самоуверенными, не зная того, что должно было вскоре произойти с Иисусом и с ними самими. Те трое, которые были с Господом, когда Он молился, попросив их бодрствовать с Ним, вместо бодрствования уснули. Петр не только оставил Иисуса, но и публично от него отрекся, сказав, что «не знаю его». И все остальные ученики, оставившие его, бежали, как повествует нам Священное Писание. «Когда те люди пришли взять Иисуса», рассказывается далее, Петр, взяв меч, который принес с собой, и ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Иисус же, остановив Петра, говорит, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть?» Он, Иисус, мог встретить силу человеческую силой более высокого порядка, силой божественной, небесной, если бы он хотел. Но он этого не хотел сделать, потому что физическая победа над его врагами была бы для него поражением, так как вся цель его прихода в этот мир состояла в том, чтобы покорить мир истиной и любовью. Покорить его, испив чашу, которую Отец дал ему в руки. Таким образом, на учеников не была возложена обязанность сражаться физически за их учителя. Когда Иисуса взяли, он попросил, чтобы его ученикам разрешили уйти, и все ученики, оставившие его, бежали. Он попросил об этом из-за сострадания к ним, а также для того, чтобы сохранить жизнь тех, кому предназначалось нести миру благую весть о спасении, ради которого он, Иисус, должен был умереть. Возникает вопрос, как случилось, что 11 его избранных не оправдали возложенных на них ожиданий и не смогли бодрствовать вместе с Иисусом? Мы считаем, что такое случилось с ними из-за недостатка веры в Его Слово. Их вера покоилась на ложной теории о том, чем должна быть миссия Мессии. В наших предыдущих беседах мы уже видели, как ученикам так и не удалось до конца понять значение креста и его последствий для Иисуса и для них самих. Они, казалось, не понимали того, что происходила битва, и что им необходимо было оставаться начеку и ко всему быть готовыми. Об этом их недопонимании говорит тот факт, что трое из них уснули. Если бы они действительно вняли его предостережением со всей серьезностью, им бы удалось удержаться от сна и бодрствовать вместе с учителем. В поведении учеников мы видим еще одну причину, проявленной ими слабости в момент кризиса. Этой причиной была их тенденция полагаться на свои силы перед лицом того, что должно было случиться. Мы помним заверение Петра о том, что, что бы ни случилось, он был ко всему готов, и даже готов умереть за Господа, если бы это потребовалось. И Евангелие повествует, что это же утверждали все 11. Но когда дело дошло до настоящего испытания, и когда они столкнулись лицом к лицу с врагом, все произошло совсем не так, как они себе это представляли. Проявленное ими удивление продемонстрировало тот факт, что они не были готовы к тем событиям. И это несмотря на то, что Иисус предупреждал их о надвигающейся опасности. Он предсказал им, что они его оставят в конце беседы с ними во время Тайной вечери. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Однако Иисус, зная слабость своих учеников и их неподготовленность к предстоящим испытаниям, как будто не порицает их за это, но просто предостерегает их о том, что произойдет, и поверяет им свою тайну. Он сказал Петру, Иакову и Иоанну, тем троим, которые заснули, когда он молился, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он призывает их молиться не только за него, но и за них самих. Он любил этих людей и хотел, чтобы они успешно прошли через этот критический период и выстояли в этом кризисе, поскольку им предстояло совершить великие дела в будущем. Он старался подготовить их к этому будущему через свое слово. Он молился своему Отцу, чтобы Он сохранил и благословил их. И одному из них, Петру, Он сказал, что Он будет молиться за него, потому что Петр был особо избран дьяволом, как мишень для его происков. Все Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Иисус был уверен в верности этих людей, и после слов наставления и предостережения о том, что случится с ним и с ними, Он им сказал, «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Евангелие от Матфея, 26 глава, 32 стих. Величие Христа Именно в том и состоит, что он, зная худшие стороны людей, все же любил их и рассчитывал на их верность, несмотря ни на что. А что касается его самого, он был также уверен в ожидавшей его славе, как он был уверен в неминуемых для него страданиях на Голгофском кресте. Он знает и наши слабости, слабости сегодняшних верующих, и тем не менее он всегда готов прощать нам грехи наши и продолжать общение с нами. Это подтверждается в послании к евреям, где в стихах с 15 по 16 и 4 главы сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус, наш великий, понимающий и сочувствующий друг, и Он рассчитывает на нас, что мы, как Его ученики, преодолеем предлежащее нам поприще и все превзойдем к Его славе.